Глава седьмая. Ая. Я блаженно отмокала в горячей воде с пеной и какими-то благовониями. Вообще-то еще очень хотелось кушать, но пока что я была не в силах расстаться с ванной. Слишком долго ее не было в моей жизни. Может, надо было проситься не в тигренка, а в русалку? Я лепила из пены разнообразные формы, шарики, сердечки, рыбки. И ни о чем не думала, и мне было хорошо. Впрочем, вылезти все же пришлось. Вежливая горничная постучала в дверь и сообщила, что Арша Райк и Ара София Елена, видимо, хозяйка дома, ждут меня внизу, в гостиной. Когда я, наспех одевшись и скрутив мокрые, непривычно русого, моего настоящего цвета, волосы в какое-то подобие кички, спустилась вниз, меня там поджидал целый набор неприятных сюрпризов. Во-первых, она называла его Шер, да еще с этаким гадким мурлыканьем. Во-вторых, она была молода и красива, хотя к этому я была морально готова. Хуже другое, она была рыжей и кудрявой. То есть, когда он меня маскировал, он думал о ней. Ну и в-третьих, диванчики у Ары, Софии и Лены были маловаты, и так как эти двое уже сели на один, мне пришлось сесть на другой, немного в отдалении. Хорошо еще он был под углом. При должном желании и очень хорошей фантазии можно было представить, что мы все сидим одним большим дружным кругом. Очень большим и почти дружным. Я рассеянно взяла с дивана маленькую подушечку и стала ее поглаживать, давя в себе желание отдубасить этой подушкой Лронса по его черноволосой голове за рыжие кудрявые волосы и за то, что он называл ее Соф, а она его Шер, и за то, что я поесть не успела. Ну да, он тут, в общем-то, ни при чем. Но что уж тут, пусть будет для комплекта. Наверное, надо было поздороваться, но они были увлечены разговором, и я не решилась прерывать. Но меня заметили довольно быстро. «Ая!» София Елена вскочила с дивана и подошла ко мне с протянутой рукой. «Приятно познакомиться!» Промурлыкала она и добавила, кокетливо поведя плечами. «И, пожалуйста, не ревнуй ко мне Шера, он мне как брат!» И как-то многозначительно усмехнулась в конце. «Сте, сестра!» Вот и что я должна ей ответить? Ко всем ревную, а к вам так и быть не буду? Или не беспокойтесь, я только к красивым женщинам ревную? Я вообще терпеть не могу, когда так вот вслух и прилюдно тебе навязывают какие-то чувства, типа «да не переживайте вы так!» Ты, может, и думать про это не думала, и знать не знала. А вот все, теперь все, кто слышал, будут уверены, что ты переживаешь. И отрицать совершенно бесполезно, все только больше уверятся, что тебя это беспокоит. Поэтому я просто спокойно поздоровалась, привстала, пожала протянутую руку, другой рукой едва успев подхватить подушку. София Елена маневр с подушкой заметила, но благородно промолчала и вообще села рядом со мной и с каким-то совершенно невероятным интересом стала меня рассматривать. Я смутилась и, кажется, слегка порозовела. Молчание затягивалось. Когда под изучающим, немигающим взглядом хозяйки дома стало уже совсем неловко, я бросила умоляющий взгляд на Шарайга, и сердце застучало, как сумасшедшее, а щеки и уши опалило жаром. Оказывается, он тоже на меня смотрел, хоть и держал в руках газету. И как смотрел! «Соф!» — негромко позвал Шарайк, правильно истолковав мой взгляд. «Ой, простите меня, Ая!» Она обворожительно улыбнулась, и я действительно ее простила, причем за все сразу, и даже авансом за что-то еще. Загипнотизировала она меня, не иначе. Я немного увлеклась. К сожалению, мне сейчас надо уйти. Увидимся вечером, за ужином. Приятно было познакомиться. Мурлыкнула она, поднимаясь, и вышла из комнаты, приговаривая себе под нос. Надо же, как интересно. Нет, ну кто бы мог подумать? Я перевела взгляд на Ширайга. Он отложил газету и сказал, поднимаясь: «Мне тоже надо на пару часов уйти». Немного помолчал и добавил как-то нерешительно: «Прекрасно выглядишь». Сам он выглядел безупречно, вернул себе свой настоящий облик, за исключением разве что глаз и клыков, и был одет в кои-то веки не в неизменный черный цвет, а в темно-синий, и ему это необыкновенно шло. Впрочем, к его настоящей физиономии все шло. Я прикинула расстояние и поняла, что подушка, даже если долетит, существенного урона не нанесет, да и поймает ее элронец, как нечего делать. Реакция у него отменная. Поэтому я смущенно опустила глаза и тихо попросила: «Ты не мог бы ко мне подойти?» «Что-то случилось?» Удивился, но подошел. Остановился в шаге от меня. «Да», — кротко сказала я, вставая и поднимая глаза. И от души врезала ему подушкой по голове. Даже успела пару раз до того, как он перехватил мою руку. Настолько он не ожидал. «За что?» — развеселился Ширайк, отнимая у меня подушку и возвращая ее на диван. «За рыжие кудрявые волосы!» — прошипела я и вцепилась ему в ухо. При всей своей ловкости элронец, видимо, редко имел дело с разгневанными женщинами. Наверняка смывался раньше, прежде чем они оказывались близко. Так что мне удалось потаскать его не только за ухо, но и за волосы, до того, как он надежно зафиксировал мои руки. «Вот точно, тигренок!» — смеясь сказал Ширайк и поцеловал меня в нос. «Мне правда пора. Не скучай». И я осталась одна. Впервые за неделю была предоставлена сама себе. Не надо было никуда бежать или ехать. Не было рядом Ширайга, и я даже немного растерялась. Впрочем, быстро взяла себя в руки и направилась на поиски кухни. Голод не тетка, да-да. Логика меня не подвела. Кухня обнаружилась на первом же этаже, недалеко от столовой. В общем-то, дом был сравнительно небольшой, так что долго плутать не пришлось бы в любом случае. И пока я прямо на кухне уплетала разогретый для меня суп, время обеда, как и завтрака, давно прошло, у меня созрел план дальнейших действий. Я собиралась наведаться в библиотеку, поискать там что-нибудь про элронцев, проклятый лес и, собственно, про проклятие. Однако первым делом я все же зашла в выделенную мне комнату, распустила наспех закрученную и мокрую кичку и расчесала волосы, чтобы сохли. Ну и полюбовалась собой в зеркале. Оно тут было шикарным, в полный рост. В обычной жизни я редко носила платье. Денег хватало исключительно на практичную одежду, а платья, по моему глубокому убеждению, к таковой не относились. А они мне, оказывается, очень даже идут. Удивленно и как-то даже удовлетворенно отметила я, наслаждаясь своим отражением. Не сравнивать себя с Сарой, Софией и Еленой было сложно. Вернее, это оказалось совершенно невозможным. Я была примерно такого же роста, но не обладала настолько белой кожей и пышными формами. Зато волосы были длиннее и ресницы гуще, обратила я внимание с каким-то мстительным удовлетворением. И зеленые глаза, ну мои, то есть, нравились мне гораздо больше, чем темно-карие глаза Софии. Так что, в общем и целом, после знакомства с зеркалом в комнате, мое настроение улучшилось. Теперь можно было и в библиотеку. И я честно узнавала, где именно она, библиотека, расположена у кухарки. пока она разогревала для меня еду. Но то ли я неправильно запомнила, то ли кухарка напутала, в какой комнате меня поселили, то ли просто это сказалось проклятие моего географического кретинизма. Но, отворив дверь, за которой должна была быть библиотека, никаких полок с книгами я там не обнаружила. Зато обнаружила множество мольбертов с картинами и еще больше картин, просто стоящих на полу возле стен. «Хорошо, хоть не чья-то спальня», — подумала я и не удержалась. Зашла посмотреть. Медленно брела вдоль картин, пока вдруг, бросив взгляд вглубь мастерской, не наткнулась на внимательный и изучающий взгляд самого художника. Он стоял у одного из мольбертов, держа в руке кисть, и с интересом меня разглядывал. «Ой», — сказала я, от неожиданности поднеся руку ко рту. «Простите, я в библиотеку направлялась, но ошиблась дверью и не удержалась». «О, я только рад, если мои картины вызвали у вас интерес. С удовольствием подарю вам любую, которая понравится». Я представила, как повешу, вот, например, вот эту огромную картину в общежитии. Придется пожертвовать окном или на потолок прибить. Потом представила, как несу эту картину через проклятый лес, или как потом буду переезжать с маленьким чемоданом и громадной пафосной картиной. И, с трудом удержавшись от смеха, покачала головой. «Благодарю вас, арт-художник, но в данный момент мои жизненные обстоятельства не располагают к приобретению предметов искусства», — немного печально сообщила я. «Вообще, положа руку на сердце, если бы какая-то из картин действительно меня зацепила, то все представленное вряд ли бы смутило. В конце концов, если все получится, Ширайк меня отправит домой порталом, и по лесу тащить картину явно не придется, а со всем остальным можно и справиться. Но картины были какие-то пустые. Нарисованы они были безупречно, с изумительной четкостью, точностью, но не грели, не зажигали в душе огонь, не волновали и даже не успокаивали. Но сказать об этом художнику я не могла. Врожденная деликатность. Или трусость. Называйте, как вам больше нравится. — А вы с дядей Шером приехали? — простодушно спросил хозяин мастерской. — Хм, с дядей. Нет, я допускала, что у Ширайга могут быть родственники, и племянники в том числе. Но этот племянник выглядел чуть ли не старше дядюшки. — Меня зовут Эдуард Крестов. Он подошел ко мне и, взяв руку, чтобы поцеловать, задержал в своей руке. — А вас, прекрасная незнакомка? — Ая, — сказала я, мечтая, чтобы он скорее отпустил мою руку. Не то чтобы мне было особо неприятно, но я вообще не люблю, когда меня трогают незнакомые мне люди. Очевидно, он ждал продолжения. Здесь было принято давать двойные имена аристократам, а в королевской семье были и вовсе тройные. Но я упрямо молчала. В конце концов, я действительно простолюдинка и не собираюсь никого обманывать. Эдуард Крестов понял, что второго имени не будет, но руку все равно поцеловал. — Вас проводить в библиотеку? — без особого энтузиазма предложил он. Или тут он немного оживился. «Может, желаете порисовать?» И я поняла, что очень даже желаю, только вот не умею совершенно, о чем и сообщила. Это, как ни странно, Эдуарда воодушевило. Некоторая заминка, правда, вышла с тем, что именно рисовать. По-настоящему мне хотелось рисовать либо Элронца в его настоящем облике, либо проклятый лес. Ни то, ни другое я не готова была поведать своему неожиданному учителю рисования. «Давайте натюрморт». Вздохнула, и мы стали рисовать натюрморт. Кувшин с цветами и пара яблок. Теперь главное не увлечься и не пририсовать яблоку хищный элронский глаз. Хихикала я про себя. Время летело незаметно. Просто в какой-то момент, подняв голову от мольберта, я обнаружила Шрайга. Он стоял и рассматривал картины, как и я, пару часов назад. «Шер!» — воскликнул Эдуард и поспешил к моему Элронсу, на ходу вытирая руку от краски. «Эд!» Они пожали друг другу руки, и Шрайк хлопнул художника по плечу. «Твоя...» — тут художник замялся. «Подруга отказалась брать картину». «Вот ябеда! Мне сделалось даже немножко смешно. Кажется, Шрайгу тоже». «Я рад, что у нее хороший вкус», — невозмутимо сообщил он, но краешек губ дрогнул в едва заметной улыбке. И Эд шутливо двинул его кулаком в плечо. Пользуясь случаем, я рассматривала художника, хотя взгляд тянулся к Элронсу. Эдуард был на полголовы выше Шрайга, обладал чуть менее рыжими, чем хозяйка дома, но такими же вьющимися волосами. Так и действительно племянник, серыми глазами и более плотным, чем мой элронец, телосложением. Но ни у кого не возникло бы сомнений, кто из них опаснее. А для меня не возникло и вопроса, кто привлекательнее. И от этого знания сердце то сладко замирало и пело, то грустило. Но это все было гораздо лучше, чем молчание. Ужин прошел мирно, тихо, почти по-семейному. София и Эдуард, действительно племянник, рассказывали последние новости и сплетни. В частности, мы услышали, что же послужило причиной обращения к Мэрою. Я не знала, что именно и насколько подробно рассказал или планировал рассказать Шрайк, поэтому в основном молчала, представляя Элронсу самому вести разговор. Разве что изредка вставляла требуемые для поддержания светского разговора ничего не значащие фразы. В Сандерланде активно убивали сторонников королевы. Само по себе это, конечно, не есть хорошо, но и не настолько плохо, чтобы просить помощи у заграничного мага. Вся проблема была в том, что убивали близкие, самые родные люди, на которых стояла защита от внушения и сигналка на попытки внушения, и еще всякие-всякие другие защиты. Не помогало, ничего не помогало. Сигналки не срабатывали, защита оставалась нетронутой, а люди убивали. И потом ничего не могли пояснить, максимум припоминали, что он мешал. Чему, кому, чем, в конце концов? После третьего убийства, когда маги и следователи опять развели руками, королева решила обратиться за помощью к самому универсальному и разностороннему магу нашего времени, к Мэрою, как вы, несомненно, помните и догадываетесь. Есть ли уже у Мэроя какие-то результаты, а он прибыл неделю назад, пока неизвестно, но королева полна надежд и послезавтра дает бал в честь Мэроя и налаживание отношений с соседями. Тут Шрайк оживился. На бал можно попасть. София и Елена недовольно наморщила носик и укоризненно встряхнула кудряшками. — Тебе для дела или просто девочку выгулять? Я чуть не подавилась и с интересом стала ждать ответ Элронса. — Нет, я-то знаю, что по делу, но, может, как-то осадит? Шрайк выразительно поднял бровь и молча смотрел, и под его взглядом она немного даже смутилась. — Ладно, прости, постараюсь достать приглашение, — примирительно сказала София. — И ты, Ая, тоже прости. Она адресовала мне такую же обворожительную улыбку, как и утром. Но в этот раз я не торопилась ее прощать, хоть и кивнула. Когда мы уже выходили из столовой, она придержала Шрайга за рукав. — Шер! — чуть замялась. — Ко мне скоро придет гость? Элронец чуть наклонил голову, давая понять, что слушает, и что ее легкий румянец не остался незамеченным. И я попыталась отцепиться от Шрайга, чтобы незаметно отойти, не люблю смущать кого бы то ни было. Но он не отпустил. Он придет порталом. Наконец-то добралась до сути София Елена. Ко мне в спальню. А потом утром также уйдет. И она почти весело посмотрела на Шрайга. И я понял, когда почувствую портал, не вбегать к тебе в спальню с саблей наголо. Вернул усмешку Элронец. Хорошей ночи. София Елена благодарно ему улыбнулась, пристально посмотрела на меня и сказала ему, видимо, вкладывая в это какой-то особый смысл. Тебе хорошего вечера. И мы, наконец, покинули дверной проем. Я не хотела еще спать, и расставаться с Шрайгом тоже не хотела. Но все вопросы, которые можно было задать, как назло вылетели из головы. А говорить что-то совсем глупое не хотелось. Меня изрядно беспокоило, что подумает обо мне этот конкретный элронец. Поэтому, когда он вдруг предложил прогуляться, боюсь, я выказала куда больше энтузиазма и радости, чем полагается скромной девушке. А после прогулки мы сидели у Шрайга в комнате и играли в шахматы. — А какое у тебя второе имя? — спросила я, теребя в руках только что съеденную пешку. — Раян. Шрайг без зазрения совести забрал у меня ферзя. — Шах. — Шрайг Раян. Задумчиво повторила я, рассматривая ситуацию на доске. «Может, сдашься?» «Зачем это?» Шрайк бросил озадаченный взгляд на доску. «Ты же проигрываешь!» «Вот, в этом-то все и дело!» Протянула я, забираясь в кресло с ногами. «Проиграю, расстроюсь, укушу!» Шрайк расхохотался. «Не хочешь доигрывать?» «Не хочу!» Честно призналась я, немного виновато улыбаясь. Я еще на пятом ходу сглупила и всю партию испортила. Элронец согласно кивнул и откинулся на спинку кресла. Уходить мне не хотелось, а затевать новую шахматную партию тоже. А почему ты и сейчас держишь морок на глазах? Потому что может кто-то войти? Спросила, зевая. Да нет, привык, пожал плечами Элронец. Но и тебя пугать не хочу. — Чем? — не поняла я. — Глазами, клыками. Пожал плечами и шутливо добавил. — Поцелуями. — А что, они как-то связаны? Глаза и поцелуи? — заинтересовалась я, а пресловутые глаза Элронца опасно заблестели. Но ответить Шрайк не успел. Вдруг поморщился и на мой недоуменный взгляд пояснил. — Портал. Я невольно засмеялась, представив, что мы с Шрайгом сейчас вооружимся. Почему-то он мне представлялся держащим стул за ножку, а я сама себе с канделябром. И вломимся в спальню к Софии и Елене с криком «Во славу трехликого!» — Как тебе, Эд? — спросил вдруг Шрайк. Врать не хотелось, и я сказала правду. — Милый, но его картины не трогают, не цепляют. Хотя, может, это со мной не так что-то? И добавила извиняющимся тоном. Я не знаток и не особый ценитель живописи. Да нет, Шрайк вздохнул. Они никого не цепляют. Но Эд любит быть художником. В смысле рисовать? Поправила я Элронца, который вдруг заговорил какими-то корявыми словесными конструкциями. Раньше вроде за ним такого не замечала. — Нет, — поморщился он, — именно быть художником. Любил бы рисовать, может, и получалось бы по-другому. Мы немного помолчали, и я уже практически набралась смелости вернуться к теме глаз и поцелуев, но тут Шрайк как-то разом подобрался и сказал «Второй портал». И пока я раздумывала, что как-то быстро София, Елена и ее гость управились, уточнил. Второй входящий портал. Сиди тут, а еще лучше спрячься куда-нибудь. Без особой надежды сказал он. Я пойду послушаю. И выскользнул за дверь. Ага, сказала я, нашаривая туфли. Подслушивать и без меня не пойдет. И пожаловалась своему ферзю, стоящему у шахматной доски со стороны Шрайга. Никакой личной жизни с этими порталами. Туфли я решила все-таки не надевать, и теперь кралась босиком по дому, мысленно благодаря болтливую кухарку. Когда я спросила про библиотеку, она успела мне и про покои Софии и Елены, и про комнату Ширайга поведать. Сам Ширайг обнаружился у двери в библиотеку. Она оказалась на другой стороне коридора, напротив мастерской и рядом с комнатами хозяйки дома. И вид у него был серьезный. Видимо, вмешательство все же требовалось. Увидев меня, закатил глаза и показал кулак, а я совсем по-детски показала ему язык и, подойдя вплотную, тихо спросила. — Что? — Хотят похитить того, кто пришел к Софии и Елене, но портал я им закрыл. Ширайг грустно вздохнул. Сокрушался, видимо, что ему никак не удавалось подкопить сил. Теперь тщетно пытаются открыть еще. Решили, что не сработало, и судорожно обсуждают, что делать, если не сработает. Их двое, не маги. — Не слышно, — расстроенно поведала я ему. — Вы, люди, вообще на редкость несовершенные существа, — высокомерно заявил мне Элронец. И не успела я обидеться, как он показал мне язык. — Укушу! — обиженным шепотом снова пригрозила я. — Кусай! — отмахнулся Элронец. — Человеком все равно не стану. — А чего мы не заходим? Я решила все-таки отложить выяснение отношений до более подходящего момента. — Мы? — хмыкнул он. — Ждем, пока пойдут на выход. Вариант у них один — уходить через дверь. Только тут я обратила внимание, что Ширайг держит в руке нож, и наверняка это не единственное оружие, просто остальное, как обычно, искусно спрятано. — А что с Софией и Еленой? — спросила я, ощущая некоторую вину, что не сразу о ней подумала. — Вероятно, усыпили. Она жива, я это чувствую. А вот на гостя сонный порошок не подействовал, и это интересно. Ширайг вдруг неслышно метнулся в библиотеку, увлекая меня за собой. Тут уже и я услышала, как где-то рядом в коридоре распахнулась дверь, и в нашу сторону раздались шаги. — А что, бабу так и оставим? — раздался полуприглушенный неприятный голос. — Может, с собой возьмем? Все равно уходить не порталом. Хорошая ведь тёлка. Ты достал уже, идиот озабоченный! — откликнулся второй, тоже не очень-то располагающий к себе голос. — Получим деньги, свожу тебя в бордель. Голоса, вернее, их обладатели, прошли мимо двери в библиотеку, к которой мы стояли прислонившись, и стали удаляться. Я поспешно отступила, давая Ширайгу выскользнуть в коридор. Интересно, он догадается взять языка или пришибет обоих со злости, что пришлось опять потратить силы? Когда я осторожно выглянула, на полу уже валялись два тела, а Элронец развязывал руки оголенному по пояс мужчине. Рядом с мужчиной лежал плащ, который, видимо, похитители набросили на жертву, чтобы вывести на улицу. — А языка? — разочарованно укоризненно протянула я. Ширайг совершенно негуманно пнул одно из тел. Этот живой. И, освободив, наконец, жертву неудавшегося похищения, принялся связывать руки нашему будущему информатору. Освобожденный мужчина пытался ему помочь, хотя, на мой взгляд, Элронец и сам прекрасно справлялся, а спасенный больше мешал, чем помогал. «Проверь, пожалуйста, как там Софи?» Ширайг бросил насмешливый взгляд на полуголого своего помощника. — Сам не могу. Думаю, она слегка не одета. — А мы с джентльменом. — остановил он дернувшегося было мужчину. — Подождем тебя в гостиной. София Елена была в порядке. Она действительно просто спала. И действительно была весьма раздета. И я порадовалась, что Элронец сам не пошел. Она была таки хороша. Накрыла ее одеялом и пошла в гостиную, подобрав заодно некоторые предметы мужского гардероба, чтобы наш гость мог одеться. Они успели уже расположиться на тех же диванах, на которых мы сидели днем. Гость выглядел, да и был, немного заторможенным. Меня он заметил только, когда я протянула ему одежду. Попытался встать, но я поспешно сказала: «Сидите, сидите!» и ретировалась на диванчик к Элронсу. И оттуда уже наблюдала, как недопохищенный мужчина медленно и неуверенно одевается. Похоже, он тоже попал под действие сонного порошка, но раз не уснул, то через час пройдет, или раньше, если напоить горячим крепким чаем. Я еще чуть-чуть повременила, а потом все-таки отправилась на кухню делать этот самый чай. Надеюсь, кухарка Софии и Елены не отличается особой оригинальностью в хранении продуктов и посуды, и я смогу найти все необходимое. «Кто же он такой?» — размышляла я, шаря по полкам на кухне. «Порталы — это очень и очень дорого, а он наверняка приходил так не один раз. Значит, он либо баснословно богат, либо умеет делать порталы сам. Хотя тогда бы он играючи справился со своими похитителями, наверное. И почему он приходит порталами? Издалека приходит или ради секретности?» Когда я вошла с подносом, на котором стояли большой горячий чайник, три кружки, я подумала, что нам с Шрайгом чай тоже не помешает, и сахарница, мужчина уже справился с одеждой. Шрайг же приволок недобитого похитителя. Тот лежал теперь на ковре посредине гостиной и все еще не пришел в себя. «Надеюсь, он не грязный», — как-то нерешительно сказал Шрайг. «Если испортим ковер, сов нас прибьет. Или выгонит?» «Не выгонит», — немного хрипло произнес таинственный гость Софии Елены и добавил, принимая у меня из рук кружку со сладким чаем. «Благодарю, прекрасная». «Не знаю, что с тобой делать», — сказал Шрек, переводя взгляд на таинственного гостя, и прямо спросил: «Ты вообще кто? Ну, помимо того, что любовник нашей Софи», — добавил он, когда мужчина подавился чаем. «Можете называть меня Эрих Карл», — предложил незнакомец после некоторого раздумья. Шрайк недовольно дернул бровью. Он явно хотел услышать больше информации, но настаивать не стал. «Хотя», — сказал Эрих Карл, допивая чай, — «все равно узнаете. Завтра здесь будут сыскари». Он с тоской добавил, повторив недавние опасения Элронса: «Софи меня выгонит». И, видимо, придя к окончательному выводу, что таиться бесполезно, отставил кружку, нащупал амулет в рукаве рубашки, вероятно, амулет переноса, и, пристально следя за нашей реакцией, наконец сказал: «Эрих Карл Филипп». Кажется, наша реакция его, если не разочаровала, то как минимум озадачила. Признаюсь, я вообще ничего не поняла, и только когда Элронец протянул: «Ого, ваше высочество!», я связала свои теоретические познания об именах и тройное имя сидящего перед нами человека и не знала, как теперь себя вести. Я тут вообще с ногами на диване сижу, ибо босым ногам было холодно на кухонном плиточном полу, и, вернувшись, я подсунула их под бедро сидящему рядом Элронсу. И менять позу жуть как не хотелось, хоть она и была вопиюще неприличной в присутствии королевских особ-то. Впрочем, Элронец тоже не спешил щеголять придворным этикетом. Так и сидел, грея мне ноги и задумчиво попивая чай. И мне показалось, что я даже понимаю, о чем он размышляет. Если он успел понять, куда вел портал, то надо об этом сказать. Но признаваться в своих талантах ему явно не хотелось. С другой стороны, вполне вероятно, что портал вел куда-нибудь в лес, а не напрямую к заказчику. И тогда надо быстрее колоть не очнувшегося еще языка и организовывать подставу. А для этого надо спровадить высочество во дворец. «Странно, что портал у них не сработал», — произнес вдруг принц, задумчиво теребя свой собственный амулет переноса. Боялся, что тоже не сработает. Странно. Не моргнув глазом, согласился Элронец. Но ваш сработает как надо. Идите уже и присылайте соскорей. Принц, как ни странно, не обиделся. Хотя, если вспомнить, что до этого Элронец ему вообще тыкал... Имя? В голосе прорезались властные нотки. Кажется, шок и воздействие сонного порошка уже отступили. Шарай Краян. После паузы произнес мой спаситель принцев. И я буду очень признателен, если Мэрой обо мне не услышит. При упоминании Мэроя принц поморщился и, кивнув на просьбу Шарайга, исчез в портале. «Вляпались мы с тобой, Ая», — вздохнул Шарайг и рассеянно погладил мои ноги. «Думаешь, не надо было его спасать?» — спросила я, отчаянно зевая. «Не надо было в этот дом приходить. Но кто ж знал, что Софи с принцем спуталась? Такая благоразумная девушка всегда была». «А зачем ты ему настоящее имя сказал? Если, конечно, оно настоящее?» Вдруг засомневалась я. «Настоящее. Королевская семья Сандерланда замечательно чувствует ложь. Это их родовая способность». Шрайк вдруг поднялся, подхватил меня на руки и пошел наверх. Молча донес до моей комнаты, пинком распахнул двери и, аккуратно положив меня на кровать, сказал: «Спи, завтра будет хлопотно». И я заснула, кажется, еще до того, как Шарайк покинул мою комнату. Проснулась я поздно. Солнце уже вовсю хозяйничало на небе и в моей комнате. Впрочем, балдахин над кроватью надежно спрятал меня от лучей и позволил поспать подольше. На пределе слышимости, но все же различимо, дом гудел множеством голосов. Я вспомнила вчерашний вечер и ночь и на мгновение засомневалась, не приснилось ли мне все это. Может быть, я заснула за шахматами у Шарайга в комнате, и он перенес меня сюда? Ведь не может же быть, что мы... Ну ладно, не мы, Шарайг, но я его очень активно морально поддерживала. Спасли принца. Вот настоящего-пренастоящего принца. Я вспомнила грустный голос Шарайга и его вляпались, и поняла, что все-таки все было. Мне не показалось. Дом действительно гудел множеством голосов. Везде стояли люди в серо-синей форме, соскари Сандерланда. Причем у меня в самом деле создалось впечатление, что по большей части они просто стояли. Возможно, их сюда нагнали для имитации бурной деятельности. Удивительно, что мне дали выспаться, и что пока никто не останавливает. Я заглянула в гостиную. Около дверей тоже толкались безликие люди в форме. Больше никого не было. Ковер вроде не испачкали, машинально отметила я. Следующим пунктом я заглянула в столовую. Там обнаружилась бледная и злая София Елена. Она пила кофе и беседовала с каким-то господином все в той же серо-синей форме, но с какими-то другими знаками отличия. Он очень живо обернулся, стоило мне заглянуть, и обрадованно вскочил. «Ара-Ая, как хорошо, что вы наконец-то проснулись! Пройдемте, побеседуем!» И все это с такой радостью от моего появления и одновременно с такой укоризной за долгий сон, что я не решилась упоминать про завтрак, и, грустно вздохнув, понуро поплелась за этим живчиком. Вообще-то я надеялась поговорить с Шарайгом до допроса и согласовать историю. Теперь же судорожно размышляла, что говорить.